Нос ударяет резкий запах аммиака. Подрываюсь и судорожно обвожу взглядом окружающую обстановку. Это не моя камера. Я у зверя. «Вставай, спящая красавица!» Саркастично выдает он. «Ты решил всех диснеевских принцесс на меня перепробовать?» Присаживаюсь на койке и тру ладонями лицо, пока в памяти постепенно проявляется злополучная ночь. «Что теперь будет?» Сипло задаю вопрос, на который не готов услышать ответ. «А что должно?» «Кстати, твой безухий друг вчера сбросился в проем. Не слышал?» Скалится бандит. «Какого хрена?» «Кто ты такой?» В моем голосе нескрываемый интерес. Этот человек имеет власть даже в тюрьме. «Я Белоснежка, глава терроризма. И выдать убийство и черные тушенки за самоубийство для меня как раз плюнуть. Если надзиратель не хотят, чтобы у кого-то из их семьи что-то произошло, то покорно подыграют мне. Я хоть и в тюрьме, но мои глаза и руки на свободе. Они боятся меня, а страх всегда порождает власть». Эта ночь стала точкой невозврата. Теперь я другой человек и прежним никогда не стану.